материализм оказалось недостаточно. Я уже от Саши кое-что усвоил, он терпеливо объяснил, но сейчас смутно. Вот новый раздел. Познание. Познание — это моделирование. Мозг — колоссальная моделирующая установка. Что такое знать? Это значит знать структуру предмета, системы, его связи с другими, его изменения во времени. Это все информация о системе, заложенная в нашей коре в виде образов, составленных из нервных клеток. Это и есть модели. Иногда мы знаем точно подробные модели, в другой раз приблизительно примитивные модели. Но мы никогда не знаем до конца, потому что модель никогда не может быть абсолютно точной копией оригинала, тем более модель из нервных клеток. Да, мозг — моделирующая установка. Вычислительная машина тоже. Она моделирует цифрами сложные логические действия, будто бы никакой принципиальной разницы между ними нет. Не так легко понять эту механику, воспитанному на качественных отличиях живого от неживого. Впрочем, что значит понять? Это привыкнуть и уметь пользоваться. Слова кого-то из великих физиков. Я не умею пользоваться и потому не понимаю, а просто верить не хочу. Пределы познания одного человека. Любая моделирующая установка не может во всех подробностях воссоздать в виде модели структуру системы более сложной, чем она сама. В лучшем случае она воспроизведет главные структурные элементы, возможно, определяющие основную функцию системы оригинала. Чем сложнее моделирующая установка, тем более точную модель она может создать. Если иметь 1000 кубиков, то из них нельзя сделать точной модели целого города. Если взять 1 000 000 000, то модель будет много точнее. Также ограничена и скорость переработки информации, скорость моделирования, скорость познания. Ограничено и предельное количество моделируемой информации. Хорошо, что человеку свойственно забывать и освобождать свою кору для новых сведений. Видимо, это очень важно для нас, медиков. Вот что он пишет. В коре 15 миллиардов клеток. В организме человека свыше 300 миллиардов. Следовательно, организм в целом гораздо более сложная система, чем мозг. Если же учесть, что каждая клетка состоит из многих миллиардов различных молекул, то сложность организма невообразима. Можно ли предполагать, что корковые модели организма будут достаточно полными? Видимо, нет. В лучшем случае мы можем рассчитывать на очень примитивные образы. Хорошо, если из числа многочисленных структурных единиц организма мы смоделируем главное. Тогда хотя бы в общих чертах можно понять функцию органов и систем настолько, чтобы управлять ими. К сожалению, и это маловероятно. Беда в том, что организм — это такая система, в которой не только поведение целого определяется функцией его частей, но и наоборот, жизнь частей зависит от жизни целого. Следовательно, чтобы понять, смоделировать организм, аналитический подход несостоятелен. Нужно создать более или менее точную действующую модель организма, в которой объединяется жизнь элементов и жизнь целого. Печально. Значит, мало сделать так. Один ученый в деталях изучает клетку, другой моделирует на уровне органа, третий объединяет в одно целое. До сих пор все медики так думали. Деятельность органа определяется работой клеток, жизнь целого организма — функцией органов. Теперь ясно, этого недостаточно. Это действие снизу вверх. Клетки зависят от поведения организма в целом, прямые и обратные связи. Поэтому тот, кто хочет понять весь организм, должен одновременно понимать и клетки, и органы, и их системы. Выходит, это невозможно. Или, вернее, можно, но только очень приблизительно. Именно так мы и понимаем. И, исходя из этих моделей, также приблизительно лечим. Если часто удается, то только потому, что организм — саморегулирующаяся и самонастраивающаяся система, и все неточности нашего внешнего управления она компенсирует сама. Вот какие умные вещи я знаю». Кибернетика. А что?